о глубине расхождений по сему предмету в правящем круге, можно судить из того, что Валуева в его намерении поддержал князь Василий Долгоруков и сестра царя, великая княгиня Мария Николаевна. Они оба по-своему влияли на государя, побуждая его хотя бы декларировать свою решимость предоставить выбранным членам Совета право участия в делах законодательных и государственных в некотором будущем. Видимо, не случайно в этом году, по случаю дня рождения императора, Валуеву был прислан орден Белого Орла. Но Петр Александрович не входил в интимный кружок императора, не ездил с ним на охоту в Лисино, как граф Александр Адлерберг, чье слово всегда было весомо для государя. Адлерберг приводил свои контрдоводы, и они звучали весьма убедительно. К тому же в конце апреля серьезно ухудшилось здоровье императрицы, а Мария Александровна частенько держала сторону Валуева. Примечательно, что сторонники реформ Петр Валуев и Дмитрий Милютин никак не могли сойтись, хотя их совместные действия явно послужили бы на благо большому делу. Во вторую годовщину своего назначения Валуев записал в дневник: «В жизни общественной тяжело и тревожно, и даже как бы неловко. Мне хочется бежать людей. Я чувствую, что правительственное дело идет обычную колеёю, идет под знаменем идей, утративших значение и силу, идет не к лучшему, а к кризису, которого исход известен. Но я сам часть этого правительства. На меня ложится доля нравственной ответственности. Я принимаю на себя ношу солидарности с людьми, коих мнения не разделяю, коих пути не мои пути, коих цели не мои цели. Для чего же я с ними? Озираюсь, думаю, соображаю и остаюсь, потому что нет явного признака, чтобы время к уходу наступило, а напротив того есть явные указания на то, что я еще должен оставаться». Он надеялся до декабря. Упорный Валуев добился-таки второй постановки вопроса в декабре. К его величайшему разочарованию Александр Николаевич удивленно поднял брови и сказал, что тут нет предмета для обсуждения, ибо эту мысль он отвергнул с самого начала. Венценосный реформатор запамятовал детали, но в главном был прав. К тому же время, прошедшее с апреля по декабрь, показало прежде всего и более всего важность твердой власти, всеми признанной и о всех пекущейся. Раздосадованный сверх меры министр в один из высочайших докладов просил об отставке. Но император, мгновенно став воплощением изысканной любезности, запретил о том даже думать. Приходилось набраться терпения. Из дневника Петра Александровича видно, как часто он бывал огорчен и раздражен заседаниями в правительственных учреждениях. Почти никто не имеет точных понятий о том, что он обсуждает, чего хочет, к чему идет. Нередкими были и разочарования Дмитрия Милютина. Главной своей задачей тот видел коренное реформирование русской армии и готовил его решительно и без всякой оглядки. По своей должности и положению, по доверию, которое к нему питал государь, Милютин имел голос во многих вопросах и не раз удивлялся изменчивому царскому нраву. В заседании Кабинета министров 16 марта 1863 года он, князь Горчаков и князь Долгоруков убедили Александра Николаевича отменить ежегодный парад 18 марта по случаю взятия русскими войсками Парижа. Главный довод сводился к тому, что в напряженный период отношений с Францией едва ли стоит делать такой жест, оскорбительный для Наполеона III. Государь, по-видимому, согласился и назначил вместо парада торжественный обед. Велико же было удивление министров, когда на следующий день они случайно узнали, что обед точно состоится 18 марта, а парад 19. В коридорах Зимнего объясняли, что тут действует партия императрицы, подогреваемые патриотическим кружком Тютчевой, Блудовой и компанией. В равной мере верным было объяснение тем, что парад выпросили великий князь Николай Николаевич и гвардейский офицер.